Сражаясь, Небвен давно уже не впадал в ярость. Его разум оставался трезвым, и приказы он отдавал четко и спокойно, вне зависимости от ситуации. К тому же, пока ситуация была выигрышной для имперских солдат, ворота они взяли с минимальными потерями, а благодаря Никису городская стража перешла на сторону Реме. Небвен предусмотрел, что кто-то, возможно, захочет переметнуться обратно к Ликиру, и потому перераспределил вверенных его командованию воинов так, чтобы отрезать отряды стражи друг от друга и в случае необходимости вырезать возможную угрозу с корнем, пока она не разрослась как болезнь. Ренеф пошел в авангарде. Отговаривать его было бессмысленно, и Небвен даже не пытался. Его задачей было обеспечить царевичу надежный тыл. Отряды, присланные императором, а именно ими сейчас командовал военачальник, помимо солдат из их с Ренефом отрядов, которых они перераспределили между авангардом и основным войском, вошли в Ледну и рассредоточились согласно полученным приказам. Знание плана города бесспорно было неоценимым преимуществом. Сведения, полученные от Никиса, стали для них поистине даром богов. Вести бой в городе было совершенно иным искусством, чем на открытой местности, и далеко не самым любимым у Реме. Постройки были одновременно и препятствием, и подспорьем, как для союзников, так и для врагов. Некоторым своим воинам, лучникам и разведчикам, Небвен сразу же приказал следовать по крышам к рыночной площади у дворцовой тропы. Дома прилегали друг к другу достаточно тесно. И, как во многих городах с жарким климатом, крыши здесь были вполне жилым пространством, дополнительными комнатами для больших семей, на данный момент обезлюдевшими. Пройти поверху где-то даже было удобнее, чем по земле. Иные улочки были такими узкими, что на них с трудом могли разойтись два солдата, тем более в полном вооружении. Кроме того, на крышах могли скрываться лучники Ликира, а неосторожные горожане далеко не всегда отсиживались в жилищах. Небвен искренне надеялся, что никому из людей не придет в голову высказать свое нелестное отношение к Реме, например, вылитыми с крыши помоями. Ренеф обрадовался бы этому еще меньше, чем вражеским стрелам. Жизнь в Ледне как будто замерла, в том числе и стараниями стражников под началом Никиса. Паника, поднявшаяся во время взятия ворот, улеглась, сменившись безмолвным страхом. Запертые ставни, захлопнутые двери и обезлюдевшие кварталы — вот что встречало ремийское войско после короткой стычки у ворот. Горожане предпочли спрятаться и ничем о себе не напоминать. Лишь на некоторых заброшенных улочках Небвен и его солдаты видели самых бедных из беженцев, которым больше негде было укрыться. Затаившись в тенях домов, тихие, точно призраки, они обреченно ждали, когда угроза минует. Про себя Небвен в очередной раз возблагодарил богов за то, что Ренеф отказался от своей угрозы сжечь город. Военачальник не хотел обременять свою совесть гибелью невинных, особенно детей, таких же бесшабашных сорванцов, как и его внук, только бесхвостых и безрогих. Не с этим желал он прийти на суд Ануи. Что до убийц царевича Хефера, которых они так и не нашли, если изначально заговорщики и скрывались в Ледне, то уже наверняка давно сбежали, едва заслышав о приближении Реме. Это, впрочем, не отменяло необходимости допроса градоправителя и его приближенных, когда все закончится. «Засада!» — крикнул кто-то сверху по-ремейски. Небвен был предельно собран, и все же даже он не сумел уловить момент, когда защищавшие его воины вдруг сомкнули щиты и накрыли военачальника собой. Двое шедших впереди наемников повалились на землю, успев лишь коротко хрипло вскрикнуть. Еще несколько стрел просвистело в воздухе. «Защищайтесь!» — крикнул он. «На прорыв! Нужно спешить к царевичу!» Часть солдат устремилась вперед по улице, прикрываясь щитами. Но все прошли удачно. Ловкие, как обезьяны из джунглей Сипата-Небу, наемники Ликира спрыгивали с крыш и бросались на воинов Небвена. Некоторых из них успели задержать наверху, легко вооруженные ремийские солдаты, шедшие по крышам. Другие наемники продолжали стрелять, не заботясь о том, что попадали в том числе и по своим. Звенело оружие. Первый бой завязался и на земле, и на крышах.